Глава 15. Гнев Божий. Миган был очень доволен собой, несмотря на сломанный нос, когда он и Бонатти проходили мимо городской ратуши. Доволен и очень возбужден. Его шляпа с круглыми полями была лихо заломлена на бок. Воротник пальто расстегнут. В правой руке он нес матерчатую сумку с бомбой. «Вот что я тебе скажу», — обратился он доверительно к Бонатти, пока они переходили улицу. «Я хотел бы знать, где наш Билли в данный момент. Я сдеру кожу с его задницы, когда увижу его. Вы же знаете, как это бывает у мальчишек, когда они находят смачную девчонку, мистер Миган», — сказал Бонатти подобострастно. «Он скоро вернется». «Шлюхи! Эти маленькие дряни! У этого парня в голове только постель!» Он повернул на Рокингем-стрит и был шокирован в первый раз, когда услышал звуки органа из церкви Святого Имени и пение хорала. Он спрятался от дождя в проем двери и сказал Бонатти: «Что здесь происходит? Служба должна быть в 6, а сейчас без 10. Я ничего не знаю, мистер Миган». Они торопливо перебежали дорогу и остановились перед табличкой с расписанием. Бонатти прочитал вслух, выделив: «Вечерняя служба 6 часов, по субботам 5:30». Миган тихонько выругался. «Черт возьми, даже повезло, что мы пришли раньше. Давай, пошли». Внутри было холодно и сыро. Очень сильно пахло свечами. Дюжина прихожан сидела на скамьях. Отец Дакоста молился у алтаря, и Миган заметил голову Анны с другой стороны за зеленой занавеской. Она играла на органе. Бонатти и он сели на скамью с краю, скрытой колонной. Он поставил сумку на пол. «Вот забавно сидеть в темноте», — подумалось Мигану среди танцующих огоньков свечей и музыки органа. Четыре мальчика из хора в красных одеждах с белыми воротничками напомнили ему о детстве. «А самое странное, — удивился он, — что я помню слова молитвы. Я исповедую Господу Всемогущему и вам, мои братья, — говорил отец Дакоста, — что я согрешил». Он ударил себя в грудь, и Миган повторил с энтузиазмом это движение, прося Всеблагую Деву Марию, ангелов небесных и всех святых молиться за него перед Господом Богом. И в то время, как все встали, чтобы исполнить следующий гимн, он не без удивления обнаружил, что очарован происходящим. Когда Купер проехал мост, Феллон, голова которого склонилась на грудь, вскинул ее и открыл глаза. «Все в порядке?» — с тревогой спросила Дженни. «Все прекрасно», — спокойно сказал он. Он отлично владел собой. Феллон осторожно ощупал свою раненую руку. Шок начал проходить, и теперь раны зудели. Он застонал, и Дженни обеспокоенно произнесла: «Думаю, что надо отвезти вас в госпиталь». Он не ответил и обернулся назад, чтобы взглянуть на ребенка, который по-прежнему спал на заднем сиденье, укутанный в одеяло. «Красивая девчушка», — сказал он. На дороге стало опасно из-за дождя, темнело, и Дженни требовалось быть предельно внимательной, но в голосе Феллона было что-то такое, что заставило ее на секунду повернуться к нему. Он зажег сигарету одной рукой и откинулся на сиденье. «Я хотел бы, чтобы вы узнали кое-что», — сказал он. «То, что Доннер сказал там, что я повсюду разбрасывал бомбы. Это неправда. С детишками в школьном автобусе все получилось случайно. Они подорвались на бомбе, приготовленной для военной машины. Это ошибка». В приступе бешенства он стукнул кулаком по колену. «Я знаю», — сказала Дженни. «Я понимаю. Тем лучше. Это чудесно. Браво. Потому что мне это понять так и не удалось». Ужасное страдание, звучавшее в его голосе, причиняло и ей сильнейшую боль. Так что она предпочла отвернуться и снова сконцентрироваться на дороге. В глазах ее стояли слезы. Пока прихожане выходили, Анна продолжала игру, а отец Дакоста пошел в ризницу с детьми из хора. Он снял ризу, дети переоделись. Он провел их через боковую дверь и пожелал им спокойной ночи. Анна все еще играла. Теперь это было какое-то классическое произведение, что означало, что последний посетитель вышел. Она все еще помнила те мгновения, играя Баха. Тот самый отрывок, который исполнял Феллон. Внезапно она остановилась. Кюре замер и прислушался. Но она не возобновила игру. Он поднял брови, открыл дверь ризницы и вошел в храм. Анна стояла у балюстрады алтаря, а Джек Миган крепко держал ее за локоть. Отец Дакоста сделал шаг, и тут появился Бонатти. Он вышел из-за колонны, сжимая в руке люгер. Священник остановился, а Миган улыбнулся. «Так-то лучше. Сейчас мы немножко покатаемся в лифте, поднимемся на колокольню. В клетке место только для двоих, так что придется разделиться. Я останусь с девушкой, а вы подниметесь с Бонатти, отец мой. И хорошенько запомните одну вещь. Любое ваше действие, которое мне не понравится, малейший неверный шаг, все это незамедлительно отразится на том, как я буду обращаться с ней. Так что держите ваши руки при себе и не затевайте игру в солдатики». «Хорошо, мистер Миган», — ответил священник. «Что вам нужно от меня?» «Всему свое время». Миган подтолкнул Анну к подъемнику, открыл клетку и вошел туда следом за ней. Когда они начали подниматься, он взглянул на отца Дакосту. «Не забудьте о моих словах, так что без фокусов!» Дакоста ждал, снова охваченный смертельной яростью, и пытался ее обуздать. «Какого черта надо этому человеку?» — спрашивал он себя. «Что все это значит?» Когда подъемник снова приехал вниз, он торопливо вошел туда. Бонатти присоединился и нажал кнопку. Клетка остановилась. Дакоста сразу же открыл дверь и вышел. Миган зажег свет, и доски строительных лесов заблестели под дождем. Анна стояла, держась за перила, с совершенно растерянным видом. Он сделал шаг к ней, но Миган выхватил браунинг из кармана и приказал: «Оставайтесь на месте! Бонатти, свяжи его!» Отец Дакоста повиновался. Он заложил руки за спину, и Бонатти связал его запястье тонким крепким шнуром. «Теперь, девчонка!» — сказал Миган. Анна не сказала ни слова, когда Бонатти повторил ту же операцию. Когда он закончил, дядя подошел к ней и тихонько спросил. «Как ты?» «Думаю, что с нами будет?» «Увы, этот вопрос задавай мистеру Мигану и никому больше, ибо я ничего об этом не знаю». Миган открыл сумку, сунул туда руку, разбил капсулу детонатора и закрыл сумку, которую поставил небрежно возле перил в темноту. «Вот и хорошо, отец мой. Теперь я намерен сказать, что с вами будет. Я оставляю вас здесь вместе с племянницей на четверть часа для того, чтобы вы подумали. Когда я вернусь, надеюсь, вы окажетесь разумнее, а иначе...» «Ну да ладно, но я ничего не понимаю», — перебил его священник. «Какого черта вам надо?» В этот момент орган церкви издал первые звуки. Надо было видеть изумление Мигана. Это было редкое зрелище. «Фэллон!» — прошептал он. «Не может быть!» — стал возражать Бонатти. «Тогда, черт возьми, кого же я слышу? Привидение, играющее на органе!» — закричал Миган, гнев которого напоминал лаву, извергающуюся из вулкана. Он орал. «Иди за ним! Приведи этого мерзавца сюда! Скажи ему, что если он не придет, то девке придется плохо!» Бонатти поспешил войти в клетку, звякнул решеткой и начал спуск. Он был уже на полпути, когда звуки стихли. Клетка приехала вниз и стукнулась об пол. Вдруг стало очень тихо. Когда Купер повернул на Рокингам-стрит и остановился напротив церкви, голова Феллона была прижата к стеклу. Глаза его были закрыты. Сначала Дженни показалось, что он потерял сознание или задремал. Но когда она легонько дотронулась до него, он сразу же открыл глаза и ласково улыбнулся. «Где мы?» «У церкви». Он глубоко вздохнул и потянулся. «Вы очень милая и добрая девочка». Он сунул руку в карман и вытащил объемистый конверт, который протянул ей. «Здесь около 2000 фунтов. Эти деньги я заработал у Джека Мигана, выполняя одну трудную задачу. Там, куда я направляюсь, они мне уже не понадобятся. Уезжайте, куда глаза глядят. Куда-нибудь, где о вас никто не слышал. Заберите девочку и начните с нуля». Конверт был скользким и забрызганным кровью. Она посмотрела на него при свете приборной доски. «О, Боже!» — вскрикнула она и зажгла свет, а затем повернулась к Феллону. «Ах, Мартин, вы же весь в крови!» «Ничего страшного!» — сказал он и открыл дверцу. Она тоже вышла. «Он убьет вас. Вы не знаете этого человека так, как знаю его я. У вас нет ни малейшего шанса. Позвольте мне позвать полицию. Пусть им займется мистер Миллер. Все в руках Божьих, но я никогда в жизни не обращался за помощью к фараонам», — возразил он с ироничной и мрачной усмешкой. «И теперь слишком поздно начинать сначала. Вы очаровательная девушка, Дженни, девушка, достойная восхищения. Все это вас не должно касаться. Помните об этом всегда. И да хранит вас Бог». Он развернулся и перешел дорогу. Дженни забралась в машину и завела мотор. Он шел навстречу смерти. Она была в этом уверена. И вдруг ею овладело сильное желание спасти его. Она не смогла побороть его. Внезапно решившись, она завернула за угол, остановилась у первой же телефонной кабинки и набрала 999. Когда дежурный полиции ответил, она попросила позвать инспектора Миллера. В окнах еще горел свет, но отсутствие музыки сбило Феллона с толку. Он взглянул на расписание, как раньше Джек Миган, и сделал аналогичное открытие касательно субботних служб. Его охватила паника. «Боже мой!» — подумал он. «Я приехал слишком поздно». Дверь гулко хлопнула, и он вошел в пустую церковь. Света не было, только красная лампа дарохранительницы горела под потолком. Мерцали свечи, над алтарем различались Христос на кресте и улыбающаяся Дева Мария. Он пробежал вдоль центрального прохода и добрался до подъемника. Клетки внизу не было, они все были наверху, и его охватила жестокая радость. Он нажал на кнопку, чтобы вызвать клетку вниз. Но ничего не произошло. Он попытался еще раз, но напрасно. Это означало, что решетка была открыта. Охваченный отчаянием, он стукнул кулаком по стене. «Должен же быть способ как-нибудь вызвать Мигана вниз. Должен быть». Конечно, он был. Такой удивительно простой, что он рассмеялся вслух. Его голос разбудил эхо, пока он поднимался на хоры. Он устроился за органом и лихорадочно пробежался рукой по регистрам. На клавишах осталась кровь, но для него это было неважно. Великолепная музыка разнеслась под сводами, и он вкладывал в нее всю свою душу, не обращая внимания на боль в правой руке. «Давай, спускайся, падай!» — крикнул он громко. «Покажись!» Он остановился и различил слабое позвякивание клетки, которая шла вниз. Он встал и спрятался между колонн, вынимая чешку из кармана и привинчивая глушитель. Он как раз закончил это дело, когда клетка достигла низа. Феллон вжался в стену и замер, сжимая чешку. От удара ногой распахнулась решетка подъемника, и появился Бонатти с люгером в руке. Феллон всадил ему пулю в руку, и тот выронил пистолет, издав пронзительный крик. «Миган наверху?» — спросил Феллон. Бонатти дрожал, как лист на ветру, совершенно обезумев от страха. Он попытался что-то сказать, но ему удалось только кивнуть головой. «Прекрасно!» — Феллон улыбнулся, и Бонатти снова увидел его лицо, способное напугать самого дьявола. «Возвращайся к себе и больше себя так не веди». Бонатти не понадобилось выслушивать эти слова во второй раз. Он побежал через неф, держа на весу раненую руку. За ним захлопнулась дверь. Мигнули свечи, восстановилась тишина. Феллон вошел в клетку и нажал на кнопку подъемника. Наверху ждали Миган, Анна и отец Дакоста. Дождь серебряными струями лился в желтом свете. Клетка остановилась, решетка открылась. Внутри нее было очень темно. Миган немного приподнял свой браунинг. «Бонатти?» Из темноты вынырнул Феллон, похожий на призрак. «Добрый вечер, падаль», — сказал он. Миган было прицелился. Но отец Дакоста, несмотря на связанные руки, наклонился и подтолкнул его в сторону перил, подставив ему великолепную подножку. Миган тяжело повалился на доски. Браунинг скользнул по ним, и Феллон ударом ноги столкнул его вниз. Он стоял возле перил. Он уже чувствовал смертельную усталость. Раненая рука причиняла ему сильнейшую боль. Он сделал повелительный жест, взмахнув чешкой. «Вот так, теперь освободи его». Миган неуклюже повиновался. И когда священник был свободен, он тотчас развязал Анну. Затем повернулся к Феллону, с беспокойством спросив: «Что с вами?» Феллон сосредоточил все свое внимание на Мигане. «Что с бомбой? Ты разбил капсулу?» «Тебе следовало бы прихватить с собой саван!» — прорычал Миган. «Бомба!» — удивился Дакоста. «Да, он принес с собой сумку. Она вон там». Дакоста указал в угол, где в темноте различались контуры сумки. «Хорошо. Быстро уведите Анну. Отведите ее как можно дальше отсюда. Если эта штука взорвется, вся церковь обрушится, как карточный домик». Священник ни секунды не колебался. Он схватил Анну за руку и потащил ее к клетке. Но она вырывалась и обернулась к Феллону. «Мартин!» — кричала она, цепляясь за его френчкот. «Мы не можем уйти без вас! Клетки места хватит только для двоих, так что будьте разумны!» Ей на руку попала кровь с его пальто, и она поднесла ее к лицу, словно силясь разглядеть. «О, Боже!» — прошептала она. Дядя обнял ее за плечи и сказал Феллону: «Вы ранены. Вы теряете драгоценное время». Дакоста втолкнул Анну в клетку и последовал за ней. Когда он нажал на кнопку, он крикнул через прутья решетки: «Я вернусь, Мартин! Подождите меня!» Его голос замолк в темноте, и Феллон улыбнулся Мигану. «Ты и я, Джек, в конце концов. Не густо, правда ведь? И мы могли бы рука об руку отправиться в ад». «Ты ненормальный. Я не собираюсь подыхать здесь. Я избавлюсь от этой штуки». Он хотел приблизиться к сумке, но Феллон поднял чешку с угрожающим видом. «Вспомни, у меня богатый опыт. В данном случае все это может взорваться при малейшем прикосновении. Я собираюсь тебе сказать, что мы будем делать», — произнес он со смехом. «Мы оставим это на милость Бога. Если клетка вернется вовремя, мы смоемся. Иначе...» «Вот чокнутый», — простонал Миган. «И в самом деле...» очень спокойно сказал Феллон. «Да, я только что вспомнил, что у меня есть кое-что для тебя». Он вытащил из кармана белую смятую карточку с черной каймой и протянул ему. «Это что еще за ерунда?» «Это карточка. Покойся с миром. Вы ведь так ее называете?» «Это для Билли. Квадрат 582. В Осиновой роще». Миган оторопел. «Ты лжешь!» Феллон покачал головой. «Вчера вечером я убил его, потому что он пытался изнасиловать Анну Дакоста. Я отвез его в крематорий и проделал весь процесс совершенно так же, как ты мне показывал. Последний раз я видел твоего брата в виде щепотки серого пепла, разбросанной по траве». Миган, казалось, раскололся на тысячу осколков. «Билли!» — завыл он и бросился на Феллона, опустив голову. Феллон нажал на курок чешки. Раздался хлопок, а затем Миган обрушился на него, придавив к перилам. Дерево хрустнуло, сломалось, и Феллон полетел вниз. Он ударился о брезентовый тент, натянутый над дырой в крыше, и провалился вместе с ним. Миган подбежал к сумке. Когда он поднял ее, бомба взорвалась. В момент, когда отец Дакоста и Анна выходили из церкви, примчались две полицейские машины с включенными сиренами. Миллер выскочил первым и побежал к ним. Когда он поставил ногу на первую ступеньку, раздался взрыв. Эффект был очень необычным. Вся церковь начала медленно оседать. Сначала колокольня, леса вокруг нее, а затем и крыша. Миллер схватил Анну за руку, и они со священником потащили ее прочь. Как только они добежали до склада, балка с лесов обрушилась на крышу рядом с ними. Все пригнули головы. Дакоста первым пришел в себя. Он обернулся и, сжав кулаки, посмотрел на церковь. Когда пыль улеглась, оказалось, что стены и боковой портал не обрушились. Молодой полицейский подошел к одной из машин с фонариком в руках. Священник выхватил фонарик из его рук и сказал Миллеру: «Я иду внутрь». «Вы с ума сошли? Там остался Феллон», — ответил Дакоста. «Он спас нас. Вы что, не понимаете? Он может быть еще жив. Я должен найти его». «Феллон!» — воскликнул Миллер в изумлении. «Бог мой, это был Феллон». Дакоста побежал по ступеням и толкнул дверь. Внутри все невероятно изменилось. Церкви святого имени больше не существовало. Осталась лишь башня или то, что сохранилось от нее. Священник побежал по центральному проходу, держа фонарик перед собой. Место перед алтарем, где обрушились колокольня и крыша, представляло собой гору кирпичей и осколков бетона. Фонарик осветил какое-то пятно во мраке. Может быть, лицо? Издали Дакоста не мог разглядеть. Из обломков образовалось что-то вроде туннеля, поэтому ему пришлось встать на четвереньки. В глубине он нашел Феллона. Его завалило, на поверхности были лишь голова и плечи. «Мартин», — сказал отец Дакоста, — «вы слышите меня?» Он расслышал за спиной скрип и понял, что это Миллер. «Ради бога, господин Кюре! Нужно выйти отсюда! Все вот-вот рухнет!» Феллон открыл глаза. «Вам удалось увести Анну?» «Да, тогда все в порядке. Я сожалею. Я обо всем сожалею». На спину священника покатились каскадом мелкие камушки. Он склонился над Феллоном, прикрывая его. «Мартин, вы слышите меня?» Феллон открыл глаза. «Я хочу, чтобы вы покаялись. Повторяйте за мной. Господи, всеблагой и всемогущий. Господи!» Прошептал Феллон и умер. Воцарилась тишина. Даже масса развалин, казалось, застыла в неподвижности навсегда. В этот момент Миллер вдруг понял, что ему не следует находиться здесь, что у него нет такого права. Он с трудом развернулся и, спотыкаясь, вылез из туннеля. Позади него отец Майкл Дакоста остался стоять на коленях, опустив голову под этой непрочной крышей, и начал отходную молитву по душе человека, который называл себя Мартином Феллоном.